Вторая часть. Глава первая. Дом. На какое-то время Алексей поселился в родительском доме. Ничего особенного это деревенское строение начала 20 века не представляло. Обычный дом, как у всех, сруб пятистенок с верандой, если не считать, что ему уже минуло первое столетие. В этом доме когда-то еще жили его прадед и прабабушка, и говорят еще какие-то родственники, о которых Алексей мало что знал. О них напоминали пожелтевшие, измятые и изрезанные временем фотографии, которые теснились в общей раме с треснутым стеклом, которое так и осталось висеть на своем месте после смерти родителей. В этой галерее родственников было все. Рождение детей, свадьбы, проводы и фотовесточки из армии, деревенские гулянки, похороны, кабинетные городские портреты — вся их жизнь. Такая разная. Серая и яркая, торжественная и будничная, и которая, оказывается, к его большому удивлению, могла уместиться всего лишь в одной раме. Глядя сейчас на эти фотографии, и открыв для себя такой необычный, но, казалось бы, очевидный факт, Алексею даже стало как-то не по себе. Убираясь в доме, он все время поглядывал на фотографии своей родни. Вначале ему захотелось их подальше запрятать, но потом, пристальнее вглядевшись в разноликие взгляды предков, он оставил все как есть. На том же самом месте, где рама провисела долгие десятилетия 20 века. О его приезде почти сразу же узнал брат Анатолий. К этому времени он уже жил после смерти жены один и лишь изредка виделся с сыном Сергеем, который проживал в Бежецке. «Значит, надумал приехать», — обнял брата Анатолий, обдав Алексея табачным густым перегаром. «Не по своей воле, братец». «Слыхали. От кого же? Интересно знать». Алексей удивился осведомленности брата о своих неурядицах в личной жизни. «Да, говорили тут всякое, что ты якобы еще раз женился и уехал из Москвы, что даже в Сибирь на какие-то заработки укатил. Хрен их всех разберет, болтают всякое». «Наверное, от нашей Ирины Трофимовны все это исходит». «Да черт его знает!» Алексей как-то странно и непривычно для себя крутился на месте, ища повода сблизиться с братом по-родственному, как когда-то в детстве. Да все не находил. Видать, ушедшее время и все унесло в непроглядную даль вечную, словно река уносит остатки лесного сплава. Без разбору все подряд, не оставляя ничего возле бережков родимых, даже жалкого сучка да гребешка. Ее рук дело. Знакомо. Да мне, в общем-то, все равно сейчас. И что думаешь делать? Пока отсижусь, а там дальше видно будет. Работа у меня всегда есть. Алексей показал на свою голову. Анатолий молча согласился, будто коллега Алексея по профессии, давая понять, что ему все это каким-то неизвестным образом более или менее знакомо. Алексей, словно прочувствовав мысли брата, улыбнулся в ответ. Потом серьезно задумался и спросил. «Слушай, Толик, к тебе случайно майор, следователь из Бежецка, насчет какого-то трупа, который нашли возле нашего дома, не приезжал?» «Было дело», — закурил по-свойски, не спрашивая разрешения Анатолий, и опустил голову, будто о чем-то соображая. «И что же это за труп?» «А хрен его знает», — чуть не выругался Анатолий. «Чего у меня спрашивать? Я бы тоже мог бы у тебя спросить». «Так ты же здесь живешь, а не я?» — удивился реакцией брата Алексей. «Мало ли что, живу. Я же живу не в Опалихе, а в Чудном. Хоть пяток километров будет. А разница есть или нет?» Анатолий глубоко затягивался сигаретным дымом и соображал. Медленно, но основательно, как ему казалось. Тут, Леш, многие живут, и никто ничего не знает. А в этом доме, сам знаешь, как мать померла, никто давно не бывает. И я пару раз как-то заезжал на тракторе, проведывал могилку, и ничего такого не видел. Ну так что же из этого? Люди, значит, видели, слышали, или здесь уже вообще никто ничего не знает? Пытался разобраться Алексей. Вот то-то и оно. Анатолий привстал, походил по горнице, заглядывая в окна, словно ища какие-то ему только знакомые приметы для выяснения этого дела. Потрогал руками запылившуюся статуэтку маленького беленького котика, стоявшую на шкафчике, повертел в руках и поставил назад, словно не видя в ней проку для своего выяснения. «Я вот как-то тут разговаривал с Любкой Игнатовой, помнишь, такая, вроде дурочка, с приветом. Все бегала, прыгала. За стакан могла все, что угодно. Давала всем подряд. Нет, не помню. Ну как же, к ней еще как-то сватался Федька Глазьев. Так вовремя люди остановили его. Она, оказывается, переспала с половиной деревни. А он, идиот, ничего и не знал. И даже знать об этом не хотел. Так дурачок втюрился в нее. Неужто не помнишь? Нет, ей-богу. Алексей на самом деле сейчас пытался припомнить эту девушку, но, видать, здешняя память совсем умерла для него. Ну ладно, хрен с ней. Живет сейчас совсем одна. Хотел как-то к ней подкатить, да подумал и, ну, короче, сам понимаешь, что я какой-нибудь без разбора цеплять всякое. Так вот, встречаю ее как-то и расспрашиваю, мол, так и так, то да сё, мол, что видала, и как было всё это, когда она этот труп-то нашла. И что же она? А ничего. Анатолий замер, будто прислушиваясь, не скрипнуло ли что-то в сенях. Он заглянул за двери и, поняв, что там никого, снова быстро закурил. Затягивался также в спешке, будто даже не чувствуя вдыхаемого дыма. Как спросил ее, так она и в слезы. Я давай ее успокаивать, так, мыло и так. Что же ты это, дорогая, ревешь-то? А она мне знает, что говорит. Что? Жалко, говорит, вашу мамашу. Ой, как жалко. А при чем здесь наша мать? Думая о чем-то своем, встрепенулся при этих словах Алексей. Вот и я ей говорю так же. А она мне возьми и скажи, мол, что эта старуха-покойница в поле, ваша мамаша и есть. От этих слов Алексей как-то поежился и даже поперхнулся сигаретным дымом, который выдыхал Анатолий. Ты бы это коптил где-нибудь в другом месте. Алексей замахал руками, разгоняя дымовые клубы. Ой, брат, извини, совсем забыл, что ты у нас вроде как не при табаку. Он быстро затушил сигарету на кухне, в запачканной чем-то раковине, и только тогда снова приблизился к брату. Ну, как тебе все это? Алексей молчал, не зная, что и говорить. Услышанное только что из уст Анатолия показалось ему нелепым и мрачным, и даже с точки зрения какой-нибудь черной шутки. Это могло быть совершеннейшей правдой, возможной только в болезненных мыслях человеческих, запредельных и мистических, таких, как в сюжетах некоторых голливудских блокбастеров в современном кино. «Чушь какая-то!» — буквально выкрикнул Алексей. «Вот и я говорю, чушь собачья!» Соглашался Анатолий и хотел было снова закурить, даже полез в карман, но, вспомнив, что брат вторую сигарету, выкуренную возле него, уже не выдержит, похлопал только себя по карману. Так как-то страстно постучал по колену и быстро заговорил. А Любка и слышать меня не хотела. Еще что-то такое несла, обзывая нас всех по-всякому, представляешь? Всю нашу семью, всех подряд, и отца в том числе. Я ей, гадюки, чуть по морде не съездил. И чего же? Не смог? Алексей словно был сейчас в эту минуту на стороне Любки Игнатовой. Словно внутри себя хотел обличить свою семейку за то, как они жили когда-то здесь, в этих стенах, в какой-то непроглядной тьме, как стыдили его за тягу к знаниям, за все, что было связано с его прошлым, с его детством. Но в последний момент какое-то любопытство, словно у чужого человека, все заглушило в нем, и он принял безразличный вид, будто боялся себя выдать. «Да ну с ней пачкаться, дороже себе будет, а толку никакого. Дурочкой была, дурочкой и подохнет. Пусть, думаю, трепется языком. Нам что? Люди ведь всегда знали, кто мы такие на самом деле, и кто были наши родители. Верно, Леша?» «Правильно, брат». Алексей по-родственному похлопал Анатолия по плечу. И после некоторых расспросов о его житье-бытие они распрощались так, будто и вовсе не встречались. Даже не договорились о каких-либо будущих контактах и свиданиях. Какое-то время, поначалу, Алексей думал о разговоре с братом. А потом все как-то само собой затерлось, рассосалось и кануло в мелких домашних заботах. Однажды ранним утром, когда выпал уже первый снег, и земля застыла, будто оделась в непробиваемый панцирь, хранящий ее до поры весенней, Алексей проснулся в остывшей избе. Он почему-то долго не мог сообразить, где находится. Все чудилось, что тело его по-прежнему пребывает в Москве, а мысли и душа вроде бы как здесь, в родимом доме. Но когда понял, что и все остальное здесь, руки, ноги, голова и туловище, его вдруг охватила жуткая тоска и мысль о том, что он совершенно какой-то безродный получается. Возможно, давала о себе знать одиночество, а может быть, еще какие-либо причины и чувства. Но только Алексей вдруг остро ощутил невероятное желание прикоснуться к самой сути рода Перегудиных. Он встал, умылся, затопил печь, совершил краткую молитву у закопченных дешевеньких домовых икон Спасителя и Казанской Божьей Матери, чудом сохранившихся после богоборческого нашествия. Потом, сидя за старым самодельным столом и отхлебывая чай с наскоро придуманным бутербродом из автолавочного сыра и масла, вновь стал издалека разглядывать фотографии перегудинской родни. Когда допил чай и приблизился к фотографиям, то кроме запахов и ощущения советских времен, ничего более не воспринял. Все кончалось фотографиями молодого деда, Павла Петровича, еще сделанными где-то на полях Первой мировой, о которой когда-то по детским воспоминаниям рассказывал их отец, Трофим Павлович. И все. На этом его познания о своем роде заканчивались. Советский период семьи был представлен широко и ярко, словно на торжественных праздниках и митингах. А вот что творилось с его предками в далекие от нас столетия, все было спрятано под невидимой толщей ушедших времен. Долетавшие обрывки легенд и преданий даже не могли сложиться в какой-нибудь один или несколько определенных мифов. Все будто бы рассыпалось, растворилось навсегда в вечности. Что же касается той местности, где он родился и вырос, то даже окружные леса и вековые соседние дубы давали некоторое представление только о 20-м и конце 19-го веков, и лишь земля, на которой стояла их опалиха, таила в себе бесконечные загадки древнего прошлого. Но ответов на них уже никто не знал. Однако более всего встревожился Алексей, когда понял, что история его родимого края совершенно неведома ему. Он занимался историей аграрных отношений в России в XIX веке, москвоведением, интересовался культурными течениями Серебряного века. В студенческие годы Его посещали мысли исследовать жизнь последнего русского царя. Однако в те годы это было небезопасно, и поэтому затея с исследованием прекратилась сама собой. Вся предыдущая жизнь Алексея была подчинена строгой логике развития советской исторической науки, делая то, что возможно в рамках дозволенного. И он, несмотря ни на что, гордился своими познаниями, своими работами. Он с гордостью причислял себя к слою современной интеллигенции, несущей идеи гуманизма в расширении общественного сознания. Алексей был убежден, что вносит посильный вклад в развитие отечественной историографии и в целом всей науки. Его статьи имели немалый успех, и это придавало ему определенный значительный вес среди коллег в институте, а затем и в журнале. Впрочем, что касается родного края и отеческих гробов, в его сознании выяснился совершенный продел, одно огромное белое пятно. И это сейчас чрезвычайно удручало его, заставляло переживать и искать способы изменить такое положение. Чем дольше он жил в доме, заброшенном, малоуютном, пропахшем детством и коровой, старыми обоями и соломенной прелой трухой, пересушенными дровами, печным духом, сушеными яблоками и пожелтевшими банными вениками, тем сильнее в нем, откуда-то из глубины, возникало это странное, до этого неизведанное им чувство исконного, древнего предания. Оно томило его и волновало, будто и не было иных забот для него. Даже деревенский малопригожий быт после московских квартир уже казался ему чем-то второстепенным, неважным. Сердечные мысли были погружены уже совсем в иное. После нескольких дней таких невыносимых переживаний Алексей собрался и уехал из дома, чтобы по его же собственным соображениям затем снова в скором будущем вернуться на родину. Вначале он подался в Тверской областной архив, чтобы попытаться отыскать хотя бы что-нибудь из документов, касающихся его деревни и соседних селений. Но, поработав несколько дней в читальном зале архива, а также одновременно начитавшись изрядного количества опубликованной литературы о Бежецком верхе, он понял, что все дороги ведут снова в Москву, в Государственный архив древних актов. Если и были какие-то обрывки сведений в Твери, то старые грамоты, летописные сочинения, бытовые документы, долговые расписки, церковные книги в лучшем случае отражали жизнь людей, начиная с XVI века. А что было до этого? Как живые люди, их судьбы отражали исторический процесс средневекового времени и далее в наши века, оставалось для него загадкой. Вернее, он знал из отдельных монографий, работ тверских исследователей общую картину. Но желание прикоснуться к живой исторической почве, к реальным персоналиям, почувствовать через источники саму атмосферу бытия, по-прежнему оставалось для него чем-то недостижимым. Оказавшись снова в Москве, Алексей более не испытывал иллюзий и восторгов по поводу современного мегаполиса, который его больше не затрагивал. Работа в архиве настолько захватила, что Алексей окончательно успокоился. Осторожное прикосновение к древним рукописям, а потом вечерние молитвы в одном из замоскворечных храмов уносили его совсем в другой мир, такой желанный и теплый, мир его праотцев и прежних живых сородичей, ибо для Бога сейчас все были живы в его душе. И он это ощущал всей кожей и кровью по заковыристому почерку предков на длинных грамотах, по советским фотопленкам средневековых архивных документов. Он даже разговаривал с ними, словно с живыми, Конечно, многому препятствовало нынешнее сознание и язык. Приходилось перемалывать, превозмогать, приспосабливать старославянский язык рукописей с его современным языком, его мышлением. Кроме того, весь современный облик Москвы, виды навороченных стеклобетонных небоскребов 21 века резко контрастировали с воображаемыми деревянными избами и палатами 13-14 веков. Но реальность нынешнего мира уступала реальности ушедшей древности, и в его душе рождалось нечто такое, что окончательно делало его совсем другим, не похожим на самого себя, неожиданным, странным и в то же время таким до боли знакомым, словно он в самом себе ощутил что-то такое давно ушедшее, родное, к чему всегда стремился добраться, хотя бы дотронуться, но прежде никак не мог, не позволяло внутреннее дыхание и душевное состояние. Теперь наступали новые времена мысленной энергии. Они будоражили, звали и заставляли чувствовать себя совсем по-другому. В итоге в меняющемся сознании Алексея родилась идея об истории родного края. Он не знал, будет ли это историческая статья, монография или документальная повесть. Он не мог определиться по той причине, что смятение новых, до этого неизведанных чувств было слишком велико. Он вернулся снова в отчий дом, долго перекладывал бумажки со своими записями и все никак не мог решиться начать работать. И вдруг неожиданно, случайно, услышал среди ночи странные звуки, совершенно не похожие на здешние, привычные. Это где-то вдалеке некогда пришедшие на эти земли кривичи и славяно-балтские племена в виде темных теней, в кожаных рубищах, в шлемах, с копьями и мечами подбирались по соседнему полю к его деревне. Они шли в рассыпную, короткими перебежками, подавая друг другу тайные звуковые сигналы, словно птичьи и звериные голоса, ожившие из глубины столетий. Очнулся Алексей только тогда, когда уже вокруг его дома люди из войска Тверского князя Михаила Александровича, потные, окровавленные, грязные после выхода из болот, в латах и кольчугах, шли громить Бежецкий верх. Разъяренные досадой своего хозяина на татарского посла Сарыхожи, который внезапно укатил в Москву, возвращаясь из ярославского городка Малоги в Тверь, они громили все на своем пути бездумно и беспощадно, не щадя ни стара, ни млада, вымещая свою ярость и гнев на всем, что им попадалось под руки, в первую очередь на таких глухих селениях, как Опалиха.